Глава 12. «Черт возьми, Мэтлок, я же вам сказал, никуда не уходите, пока я не позвоню. Черт возьми, Гринберг, как вы попали в мою квартиру? Вы не починили окно. Я не знал, что вы готовы заплатить за починку. 1-1, боевая ничья. Где вы были?» Мэтлок бросил ключи от машины на кофейный столик и взглянул на изуродованный стереопроигрыватель. «Это запутанная история и, как мне кажется, печальная. Я все вам расскажу, но сначала выпью. Дайте мне чего-нибудь. У меня тоже есть что вам рассказать, но мой рассказ уж точно печальный. Что вам налить? Все равно, только совсем немного». Мэтлок выглянул в окно. Солнце почти село, весенний день кончался. «Я сейчас выжму несколько лимонов и сделаю оригинальный фруктовый Том Коллинз. Согласно вашему досье, вы пьете бурбон, предпочтительно кислый». Мэтлок взглянул на агента. «Разве?» Гринберг последовал за Мэтлоком в кухню и молча смотрел, как тот делает коктейль. Мэтлок протянул ему стакан. «Так кто будет первым рассказывать свою печальную историю?» «Мне бы хотелось, конечно, сначала выслушать вас, но при сложившихся обстоятельствах первым буду рассказывать я». «Вы очень зловеще это сказали». «Нет, просто печально. После того, как мы с вами расстались, я отправился в аэропорт Брэдли-Филд и ждал там самолета, посланного сюда Министерством юстиции из аэропорта имени Даллеса. С самолета сошел человек, который выдал мне под расписку 2 запечатанных конверта. Вот они». Гринберг вынул из кармана пиджака 2 продолговатых служебных конверта. Он положил один на бар и стал вскрывать второй. «Вид у этих конвертов сугубо официальный». Мэтлок сел на кухонный стол рядом с раковиной, свесив свои длинные ноги и касаясь ими дверцы шкафчика. «И не только вид. В этом конверте выводы, к которым мы пришли на основе информации, полученной от вас нами, точнее мной. В конце содержатся особые рекомендации. Мне разрешено пересказать вам это своими словами, при условии, что я не упущу ни одного факта. А вот со вторым конвертом вы должны ознакомиться лично, вы должны прочесть все очень внимательно, в случае надобности, и если то, что там говорится, для вас приемлемо, должны подтвердить это своей подписью. Начну, как предписано инструкцией». Гринберг взглянул на развернутый лист бумаги, затем на Мэтлока. «Джулиан Дюнуа из Лумумба-Холла, он же Жак Деверо, Жезю Дамбер и, возможно, еще многое другое, является адвокатом и стратегом черных левых активистов. Как адвокат он выступает под именем Дюнуа, в других случаях пользуется псевдонимами. Действует он в самых неожиданных местах – в Алжире, в Марселе, в Карибском бассейне, в Штатах у него юридическая контора в Гарлеме с филиалом в Сан-Франциско. Обычно он остается за кулисами, но если сам выходит на сцену, за этим, как правило, следуют дурные вести. Стоит ли говорить, что его имя находится в списке нежелательных лиц, подписанном министром юстиции, а в наши дни это уже не то, чем можно гордиться?» «В наши дни», — прервал его Мэтлок, — «вы найдете в этом списке почти всех, кто левее АТТ». АТТ — американская телеграфная и телефонная компания. «Не спорю. Продолжим. Появление Дюна придает всему делу новый, совершенно неожиданный поворот, о котором мы раньше и не думали. Тут речь идет уже не о взломе, а о нарушениях закона в международном масштабе или подрывной деятельности. Может быть, даже о том и другом сразу. Учитывая, что вам подмешали наркотики, что в вашу квартиру вломились и устроили погром, что вашей приятельнице мисс Балентайн угрожали, хотя и не впрямую, и не обольщайтесь, ей именно угрожали, учитывая все это, вам рекомендуется прекратить участие в расследовании, ибо сейчас оно переходит границы разумного риска». Гринберг положил бумагу на бар и сделал несколько глотков из стакана. Мэтлок медленно болтал ногами, слегка ударяя по дверце кухонного шкафчика. «Итак, что вы на это скажете?» — спросил Гринберг. «Не знаю. Мне кажется, вы еще не закончили». «Очень бы хотелось поставить на этом точку. Сейчас я все изложил предельно точно. И мне кажется, вам следует согласиться с рекомендацией. Выходите из игры, Джим. Сначала вы должны закончить, что в другом письме, в том, которое я должен прочесть лично. Это лишь при условии, что вы отвергаете рекомендацию. Но не надо ее отвергать. У меня нет инструкции говорить вам то, что я сейчас сказал, поэтому мой совет не для печати. Вы прекрасно знаете, что я его отвергну. Так зачем же нам попусту тратить время? Я этого не знаю. Я не хочу этому верить. Отступать поздно. Через какой-нибудь час я смогу выдать необходимое объяснение. Отцепляйтесь и исчезайте. Теперь уже поздно. Но почему? А это уже моя печальная история, так что продолжайте. Гринберг внимательно посмотрел Мэтлоку в глаза, словно ища объяснение, и, не найдя его, взял второй конверт и вскрыл. «В том невероятном случае, если вы не последуете нашему совету и отвергнете нашу рекомендацию выйти из игры, вы должны знать, что действуете вразрез с пожеланиями Министерства юстиции. Мы обеспечим вам по мере возможности защиту, как обеспечили бы ее любому гражданину. Но вы будете действовать на собственный страх и риск. Мы не отвечаем за увечья или неприятности, которые могут быть вам причинены». «Там это написано?» «Нет, не написано, но подразумевается именно это», — сказал Гринберг, разворачивая бумагу. «Здесь все очень просто, но исчерпывающе. Вот, пожалуйста». И агент вручил Мэтлоку бумагу. Она была подписана помощником министра юстиции. Внизу было оставлено место для подписи Мэтлока. Отдел расследований Министерства юстиции принял предложение Джеймса Мэтлока о проведении ограниченного расследования некоторых нарушений закона, якобы имевших место в районе Карлайлского университета. Однако в данное время, по мнению Министерства юстиции, ситуация приобрела характер, требующий профессионального подхода, и дальнейшее участие профессора Мэтлока в этом расследовании нежелательно. Настоящее Министерство юстиции благодарит Джеймса Мэтлока за сотрудничество и просит устраниться от дальнейшего участия в интересах его личной безопасности и для облегчения расследования. Министерство считает, что дальнейшие шаги со стороны профессора Мэтлока могли бы помешать ведению расследования в районе Карлайла. Мистер Мэтлок получил оригинал этого письма, что он и подтверждает своей подписью ниже. «Что вы мне говорите, черт побери? Здесь же сказано, что я согласен выйти из игры». «Юрист из вас никудышный». «Что?» «Нигде. Понимаете, нигде в этой бумаге не сказано, что вы согласны выйти из игры. Сказано лишь, что Министерство юстиции просит вас об этом». «Тогда на кой черт мне ее подписывать?» «Великолепный вопрос. Вы должны подписать бумагу лишь при условии, что отказываетесь выйти из игры». «О, Господи!» Мэтлок слез со стола и бросил бумагу Гринбергу. «Я, может быть, и не разбираюсь в юриспруденции, но язык-то я знаю. Так вот, вы противоречите сами себе». «Это только кажется. Разрешите задать вам вопрос. Предположим, вы продолжаете играть роль тайного агента. Разве не может так случиться, что вы попросите помощи, даже срочной?» «Конечно, может, наверняка. Вы не получите никакой помощи, если не подпишете это письмо и не отправите его обратно». «Что вы на меня так смотрите? Меня через несколько дней заменят. Я и так уже засиделся в этом районе». «Ну и ну. Значит, чтобы получить помощь, надо подписать бумагу, в которой сказано, что мне эта помощь не потребуется. После этого мне остается лишь заняться частной практикой. Сейчас для таких вещей есть новый термин – безопасное продвижение. Используйте, что хотите, кого хотите, но не берите вину на себя, если ваш оперативный план провалится. Не берите на себя ответственность. В общем, если я не поставлю здесь свои подписи, это равносильно прыжку без парашюта. Я уже сказал, можете получить у меня бесплатную консультацию. А юрист я хороший. Выходите из игры. Бросьте все это. Но бросьте совсем. Я вам говорю, что не могу». «Поймите же», — мягко сказал Гринберг, беря стакан. «Что бы вы ни предпринимали, вашего брата из могилы не вернешь». «Я знаю». Мэтлок был тронут, но голос его звучал твердо. «Возможно, вам удалось бы спасти других младших братьев. Или не удалось. В любом случае, для этого можно найти профессионалы. Как не обидно признаваться, но Крессел прав. А если мы не схватим этих торговцев наркотиками, которые встречаются через пару недель, то будут и другие». «Я полностью с вами согласен». «В таком случае, чего же медлить? Выходите из игры». «Почему? Я ведь еще не рассказал вам мою печальную историю. Помните? Вы решили рассказать первым, а теперь моя очередь. Давайте». И Мэтлок рассказал ему все. Все, что знал о Лукасе Хероне, человеке-легенде, гиганте, великом старце Карлайле, об этом скелете, который в ужасе бежал к себе в лес, откуда донеслось одно единственное слово «Немрод». Гринберг слушал, и чем дальше Мэтлок рассказывал, тем печальнее становились глаза Гринберга, когда Мэтлок кончил, Джейсон осушил свой стакан и мрачно покачал головой. «Значит, вы все ему рассказали. Ко мне вы прийти не могли, а отправились к нему, к этому вашему университетскому святому, у которого руки по локоть в крови. Лоринг был прав. Нам недоставало только совестливого дилетанта. Дилетанты впереди и дилетанты позади, но могу засвидетельствовать, что совесть у вас есть. Для арьергарда это немало. Так что же мне делать?» «Подпишите эту вонючку». Гринберг взял с бара письмо Министерства юстиции и передал его Мэтлоку. «Вам понадобится помощь». Патриция Беллентайн прошла в сопровождении Мэтлока к столику в дальнем конце чеширского кота. По дороге Мэтлоку основательно достала за сотрудничество с правительственными учреждениями, в частности и прежде всего с Федеральным бюро расследований. Она говорила, что дело вовсе не в ее либеральных взглядах, просто подобные организации превратили страну почти в полицейское государство. Она знает это не понаслышке. Работу ФБР она видела собственными глазами, и таких случаев, как с ее отцом, было много. Мэтлок сел напротив Патриции и взял ее за руку. «Я не собираюсь извиняться за то, что я делаю. Я уверен, что так надо. Я не герой и не осведомитель. Меня никто не просит быть героем. А информация, которая им нужна, в конечном счете поможет многим людям. Людям, которые нуждаются в помощи. Отчаянно нуждаются. Но получат ли эти люди помощь? Или на них просто заведут дело, и вместо больницы, клиник, они окажутся в тюрьме? Министерство юстиции не интересует больная молодежь. Они хотят найти тех, кто ее заражает. И я тоже хочу. А тем временем все это ударяет по ребятам. По некоторым, возможно. Их не так много. Как ты снисходительно о них говоришь?» Пэт высвободила руку из руки Мэтлока. «Кто же принимает эти решения? Ты? У тебя уже какая-то навязчивая идея. Я была там. Это мало приятно. Ну, а теперь совсем иначе. Я видел всего двоих. Один отошел от дела, другой — это Гринберг. Ничего общего с теми жуткими типами 50-х годов. Можешь поверить мне на слово. Хотелось бы. К их столику подошел управляющий. «Вас к телефону, мистер Мэтлок». Что-то неприятно шевельнулось у него под ложечкой. Страх. Лишь один человек знал, где он, и это был Джейсон Гринберг. «Спасибо, Гарри». Мэтлок встал и посмотрел на Пэт. Он уже давно водил ее в рестораны, на ужины, на вечеринки, но никто ему ни разу не звонил. Он понял по ее взгляду, что она тоже об этом подумала, и быстро направился к телефону. «Слушаю». «Джим?» Это, конечно, был Гринберг. «Джейсон? Простите, что беспокою вас. Я бы не встал, если бы не обстоятельства». «Господи, что случилось?» «Лукас Хэрон мертв. Он покончил с собой. Алло, что с вами?» «Ничего». Мэтлоку вдруг вспомнилась небольшая фотография в черной рамке. Темноволосый офицер с автоматом в одной руке и картой в другой. Лицо худощавое, волевое, взгляд обращен вверх. «Четверть века назад. Возвращайтесь-ка к себе». Это был приказ, хотя у Гринберга хватило ума произнести это достаточно мягко. «Кто его нашел?» «Мой человек. Еще никто не знает». «Ваш человек? Где?» «В ванной комнате. Он вскрыл себе вены». «О, Боже, что я наделал?» «Прекратите. Возвращайтесь к себе. Нам необходимо связаться кое с кем. Давайте, Джим». «Что я скажу, Пэт?» Мэтлок тщетно пытался собраться с мыслями. «Чем меньше, тем лучше. И не задерживайтесь». Мэтлок повесил трубку и несколько раз глубоко вздохнул. Поискал в карманах сигареты и вспомнил, что оставил их на столике. «Столик, Пэт. Надо возвращаться. А по пути придумать, что ей сказать. Правду. Черт подери, только правду». Мэтлок обогнул две античные колонны и направился в дальний конец зала, к столику у окна. Он был потрясен сообщением Гринберга, но когда он решил ничего не скрывать от Пэт, ему стало легче. Должен же у него быть еще кто-то, помимо Гринберга и Кресселы, с кем можно откровенно поговорить. Крессел. Ведь он же должен быть у Кресселы в 7 часов. Он совершенно забыл об этом. Но мысль о Сэме Кресселе тотчас вылетела у него из головы. За столиком у окна никого не было. Пэт исчезла.